Глава 21. Самый прекрасный цветок вечера. Лёля. В своей жизни я сталкивалась со множеством плохого. Было неприятно, больно, обидно и горько. Но я находила в себе силы идти дальше, не оборачиваясь на неудачи и поражения. Считала, что жизненный опыт не может состоять только из хорошего. Была реалисткой, что тут еще скажешь. Выносила из любой ситуации урок, как бы тяжело мне ни приходилось. Но сейчас я проходила самое настоящее испытание. Жестокое и беспощадное. Правда, которую хотела услышать от Тарана, давила на меня своей ужасающей мощью. И я была так близка к тому, чтобы сдаться. Упасть под ее весом на колени, закрыв лицо ладонями, позорно заскулить, обливаясь горькими слезами. «Нет уж, Лёля, ты не трусливая мышь. Давай, собирай себя в кучу и думай, как быть дальше». Как выкрутиться из того дерьма, в которое наступила и провалилась почти по пояс. После ухода Аарона, по которому видела, что он побаивается оставлять меня одну, я позволила себе порыдать еще пару минут, а потом, сделав глубокий вдох, собралась с духом. Прикладывая титанические усилия, отогнала от себя навязчивую паническую атаку и направилась в комнату гигиены, брызгая в лицо холодной водой. С таким я раньше не сталкивалась. Да что там? Даже близко подобного не было. Но это не значит, что я смирюсь и, заткнув голос своим самоуважению и гордыне, сдамся на воле ненормального старика, приходящегося Вивьен дедом. «Боже, яблочко от яблоньки, да?» Истерично хохотнула я, глядя на себя в зеркальное отражение. Черты лица ожесточены. В глазах поблескивает безудержная ярость, а губы злобно сжаты. Я не собиралась сдаваться. Ни за что в жизни. Как и говорила ранее, буду стоять до последнего. Да, я куда слабее чешуйчатых недоделков, но... «У меня есть Аарон», — сорвалось с моих губ. Пусть это и можно было отнести к дурости, но я поверила ему. И не потому, что ничего другого не оставалось, нет. Он рассказал мне всю правду, без утайки. Приоткрыл завесу ужасающей тайны, которая была настолько безнравственной и аморальной, что аж до рвоты. Он мог в любое время взять меня силой и добиться желаемого. Но черный дракон не стал так поступать. Дал обещание, что вернет домой. Что пойдет против своих же, обрекая себя на нешуточные проблемы. Меня не должно это волновать. Замотала головой, приказывая себе не реагировать на голос совести, который недовольно ворчал. Они сами заварили эту кашу. Аарон пусть и отличается от остальных драконов, но все же он был не против призыва попаданки, так что не стоит его жалеть. Он пообещал вернуть меня домой, не прикоснувшись, так пусть возвращает. В голове внезапно промелькнула мысль, заставившая нахмуриться. Да, я смогла остаться живой после перехода в мир чешуйчатых аморалов. Но нет никакой гарантии, что второе путешествие между мирами мое тело выдержит. Хотя. Уж лучше смерть, чем ходить по рукам от одного дракона к другому и бесконечно рожать, корчась как в физических, так и в душевных муках. Было настолько тяжело, что даже врагу не пожелаешь. Я знала, теперь нужно держаться рядом с Аароном и ни в коем случае не показывать никому, что он мне рассказал. Прикидываться дурочкой. Да, черный дракон не просил держать наш разговор в секрете. Но я думала, что он и сам никому о своих действиях рассказывать не станет. Ведь это глупость чистой воды. И пусть он прожил бок о бок вместе с черночешуйчатой гадиной, которую я не взлюбила почти сразу же. Но интуиция подсказывала, она тоже останется в неведении планов ее избранника. Меня так и тянуло в сторону размышлений об их паре. Ведь я не понимала, что Аарон нашел Вивьен. Да, красиво, но ведь тварь же, причем та еще. Хотя о чем это я? Мужчины частенько бывают слепы и не замечают, каких гадюк выбирают для себя. Чихать на них. Пресекла свой поток мыслей, свернувших абсолютно не в ту степь. Меня это не волнует. Это их жизнь. А я должна позаботиться о своей. Главное, чтобы черный дракон мне помог, сдержал свое слово, а там пусть делают, что хотят. Еще раз взглянув на себя в зеркало, невольно отметила, что кулон, который я разбила вдребезги, а он чудеснейшим образом снова вернулся на мою шею, стал ненасыщенно синим, аж что-то ближе к голубому. Списав это на игру света, не придав особого значения, я вытерлась полотенцем и вышла в комнату. Прятаться даже не думала. Было страшно, конечно, но и сидеть на одном месте, показывая, что охвачена ужасом, не собиралась. «Госпожа?» — удивленно округлила глаза Мальен, когда увидела меня, идущую по коридору. «А вы...» «А я прогуляться хочу», — кивнула ей. «Рядом с замком есть прекрасный сад». «Да», — улыбнулась девушка. «Вы правы. Я рада, что вам стало легче. Простите». «За что же?» — удивленно спросила я, подходя ближе. «За то, что напугала вас своими словами. Тогда». Мальен заозиралась по сторонам. Скорее всего, опасаясь, что нашу беседу может кто-нибудь подслушать. Если честно, я не понимала, почему она решила поведать мне, пусть и частичную, но все же правду. Уверена, ей за это могло бы попасть. Притом сильно. Меня сначала мучили подозрения, что Мальен лишь пешка в чьей-то игре. Но сейчас, наблюдая за ней, я видела искренность в глазах девушки. Скорее всего, она была против подобного обращения с попаданками. Ее трогало такое к ним жестокое отношение. Вот только сделать она ничего не могла. «Я благодарна тебе». Осторожно коснулась девичьей руки, чувствуя, как служанка вздрогнула. «Спасибо. И не волнуйся». Придвинувшись чуть ближе, я перешла на заговорщический шепот. «Я сохраню в тайне наш с тобой разговор. Обещаю». Хотелось ей довериться, но я сомневалась. Тем более Аарон уже доказал, что на все вопросы даст мне правдивые ответы. «Нет, не буду втягивать Мальен. Глядя на нее, и так видно, что жизнь у этой девушки не сахар. Я только проблем ей принесу». «Пойдем со мной на прогулку?» — спросила, замечая искреннее удивление в зеленых глазах. «С вами?» — ахнула Мальен. «Но на прогулку с господами ходят только те, кому доверяют». «Не вижу в этом проблем», — фыркнула я. «Идем». Подцепив ее под локоток, повела за собой, сворачивая за угол и мгновенно жалея об этом. «Судьба мне сегодня благоволит», — подозрительно улыбалась Вивьен, идущая навстречу важной походкой от бедра. «Я как раз хотела с тобой поговорить, а тут ты». Заметив, что я держу Мальен под руку, высокомерная Дракайна скривилась. Изворотливая лицемерка. «Хотела подложить меня под Аарона. Неужели тебя не задевает, что он будет прикасаться к другой?» «Поговорить со мной?» — наигранно улыбнулась я в ответ. «И о чем же?» «Завтра у меня день рождения», — гадина лукаво прищурилась. «Хочу пригласить тебя. Наше знакомство прошло не очень хорошо. Позволь загладить свою вину. Мне стыдно, правда. В конце концов, ты так важна для моего брата». «Брата, значит, я права». Аарон ничего ей не рассказал. Сохранил в тайне мою осведомленность об их отношениях. «Я поступлю так же». «Отказа не приму», — замахала руками Вивьен, когда я открыла рот, чтобы именно его и озвучить. Ведь не дура, прекрасно понимала, зачем именно эта тварь хочет притащить меня на свой праздник. «Твое платье уже готово, и оно выше всяких похвал. Поверь, в нем ты будешь самым прекрасным цветком вечера».